Плечи содрогались от удовольствия, стон затихал, приглушенный тканью. Я медленно шагнул к нему, до боли в пальцах сжимая подсвечник. Он, жмурясь, утирал бороду шелковым кружевом, а потом увидел меня. Дернул подбородком, улыбнулся мне, понимающей улыбкой, достал из кармана флакончик и обрызгал чашечки изнутри. Не помня себя от ярости, я кинулся на него. Реакция у дурачка оказалась, что надо. Он ловко ушел от удара. Подсвечник выбил оконное стекло. Пока я разворачивался, он уже метнулся в коридор. В три прыжка я настиг его, притиснул к книжным полкам. Он рычал и брызгал слюной, высоко поднимая правую руку, чтобы я не мог дотянуться до лифчика, а левые колотя по книгам, которые осыпались и падали вокруг нас. Бросив подсвечник, я схватил его за горло, сжал, что было сил. «Вот теперь он у меня заплатит», — билось в голове. «За окно, за вазу, за палатку детей, за сыпь Кристины, за всю мою нескладную жизнь, за обманутые надежды, за разбитые иллюзии». Это он придумал Марину. Он играл на наших нервах и наших желаниях. Он приманивал нас, разбрызгивая духи запахом мелиссы. Сволочь. Я сжимал и сжимал. Я видел, как побелели мои пальцы на его кадыке, как остекленел его взгляд. Он не вырывался. Малая талика энергии, что у него осталось, уходила на то, чтобы как можно выше держать лифчик. Я всматривался в его глаза, искал в них страх, слабину, ждал, что он спасует. Я готов был стать убийцей, и это меня не пугало. Слишком сильно было напряжение. После могло стать только лучше. Да и захоти я, все равно не смог бы разжать пальцы. Какая-то сила мне мешала. В столбнике от ненависти я, словно со стороны, выброшенный из себя, смотрел, как я убиваю человека. «Нет, пожалуйста, не надо». Голос раздался справа от меня из-за книг. Женский голос на выдохе с иностранным акцентом. Я изумленно вытаращился на книжный шкаф, и бородач выскользнул из моих рук. Осев на паркет, он улыбался застывшей улыбкой. Вдруг он с неожиданной резвостью вытащил что-то из рукава. В лунном свете блеснуло лезвие. Я попятился. По-прежнему сидя на полу, он принялся мотать головой и делать мне знаки. Похоже, просил подождать. Не сводя с меня глаз, он разрезал лифчик между чашечками. Потом встал, убрал нож и одну протянул мне. Ошеломленно я машинально взял ее. Он спрятал другую в карман, сощурился, ободряюще кивнул мне и поспешил, хромая к лестнице. Кристина вопила в спальне, с надрывом выкрикивала мое имя. Я не двигался с места, стоял с половиной лифчика в руке, уставившись на пятый стеллаж библиотеки. Этот голос мне не пригрезился. Марина была там, за книгами, по ту сторону стены. «Этьен, ответь, ты упал?» Я кинулся в коридор, распахнул соседнюю дверь. Ванная без шкафа, без укромных уголков. Наверняка была полость в стене, тайник. «Этьен, где ты?» Я рявкнул, что иду, чтобы прекратить эти крики. Потом подошел к ванне, старинный, на ножках, и прошептал. «Все хорошо, он цел и невредим. Вы здесь?» Я прислушивался к тишине всем своим существом. Прижав ухо к желтой плитке, силился уловить звук дыхания, тщетно. На всякий случай я сказал «до завтра». И незнакомое прежде ликование разлилось в моей груди, когда я шел к отдельной спальне со своей половиной лифчика, засунутой под резинку трусов. Кристина стояла на пороге, держась за дверной косяк. «Что случилось? Там кто-то есть?» Я ответил «да». «Какой-то бродяга. Я его вытолкал в зашей». Ее трясло. Она открыла было рот, но я пресек ее стенание, напомнив, что мы завтра рано утром уезжаем. Надо постараться хоть немного поспать. Она смотрела на меня, бессильно опустив руки.